Глава 13. Эх ты, Андрей, Андрей. Поужинав, мальчишки уселись на гладкое бревно и стали смотреть, как окунь в ламбе гоняет мальков. Сразу за метеорологическим плотом вода прямо-таки кипела. Окуни чертили красноватыми плавниками гладкую поверхность. Мелкая рыбешка в разнобой выпрыгивала из воды. У берегов тяжелой артиллерии била щука. Удары следовали один за другим. Округлыми волнами разбегались круги. Чайки молча и сосредоточенно кружили над перемычкой. То и дело круто пикировали вниз и, едва коснувшись воды, снова взмывали в воздух, но почему-то без добычи. Что-то жуя, подошел шофер Иван Николаевич. Вытер губы тыльной стороной ладони, поглядел, как жируют рыбы, и сказал: «Какие-то вы, мальцы, безыдейные. Поглядите, рыба в ламбе с ума сходит, сама на крючок просится. А вы торчите на берегу, как пни». «Вы хотели сказать безинициативные?» – поправил Андрей. «Я на вашем месте уже поллодки накидал бы окуней», – продолжал Иван Николаевич. «А окуни тут здоровенные». «Ну и накидали бы», – сказал Ваня. «Не рыбак я, вот какое дело. И потом, в ногах у меня сидит ревматизм застарелый. Никак нельзя мне ноги мочить. Сапоги резиновые наденьте», – посоветовал Андрей. «Вот ведь какая оказия. Ревматизм-то черт бы его побрал. Резины еще больше, чем воды, боится». «А кто нам лодку даст?» – спросил Ваня. «Знаете, как Назаров сегодня отругал Галину Алексеевну? Зачем разрешила нам сесть в лодку?» «Я дам», – сказал Иван Николаевич. «Вон ту голубую берите, а весла сейчас принесу». «А как же Назаров?» – спросил Андрей. «Это уж не ваша забота», – усмехнулся шофер. «Меня Назаров ругать не будет. На меня, как говорится, где сядешь, там и слезешь. Уяснили? Вопросов больше нет?» «Есть», – сказал Ваня. «А где мы возьмем удочки?» «Что б вы без меня делали?» – сказал Иван Николаевич. Когда он ушел в рабочую палатку, Андрей усмехнулся. «Чего это он сегодня такой добрый?» «Что ж делать-то? Ловить не на что», – засуетился Ваня. «Ведь тут днем с огнем не найдешь ни одного червяка». Иван Николаевич принес весла и две самодельные удочки. «Тут на одной крючка нет», – сказал он, – «оборвали черти». «Крючков у нас полно. Червей нет, вот беда». «Кто ж тут ж не окуня на червя ловит?» – сказал Иван Николаевич. «На глаз надо». «На глаз?» – удивился Андрей. «Это что-то новое». «На чей глаз?» – уточнил Ваня. «Эх вы, лопушки!» – добродушно рассмеялся шофер. «Ладно, так и быть, научу вас». Он принес из кухни пяток дохлых окуней и гвоздем ловко выковырял им помутневшие глаза. «Главное, чтобы не проткнуть», – поучал он. «Сразу вытечет, и никто на такую наживку не посмотрит. Но крючок нацеплять надо с обратной стороны, чтобы глаз в воде глядел, как молодой, и подмигивал». Иван Николаевич громко рассмеялся, довольный собственной шуткой. Когда мальчишки забрались в лодку, он сходил за фанерным ящиком из-под консервов и бросил им. «Рыбу сюда складывайте», – сказал он. «Ну, не пуха вам». «Что это нынче случилось с Иваном Николаевичем?» – не переставал удивляться Андрей. «Прямо отец родной». «Где будем ловить?» – спросил Ваня. «У берега или за плотом?» Андрей пожал плечами и усмехнулся. «Где хочешь», – сказал он. А про себя подумал, какое имеет значение его, Андрей, мнение. «Где Ваня захочет, там и будет ловить», чтобы Андрей не сказал. К великому удивлению ребят, не успели они закинуть удочки с окуневым глазом, как почти одновременно вытащили двух крупных окуней. И пошло. Удилища изгибались дугой. Жилка рывками со свистком резала воду. Изгибающиеся, трепещущие зеленые с черными полосами тела рыбин шлепались на дно лодки и молотили хвостами и головами по деревянному настилу. Такой рыбалки еще никто из них не видел. А если бы и рассказали, не поверил. За полтора часа большой ящик был набит крупными холодными окунями. Поплавок и секунды не стоял на месте. В рыбацком азарте мальчишки позабыли все на свете. Глаза у них блестели, руки не успевали подсекать, вываживать, втаскивать в лодку, снимать с крючка. Первым опомнился Андрей. Он снял очередного окуня с крючка и стал внимательно рассматривать. Рыбина изгибалась, вращала глазами золотистой каемкой, раскрывала и закрывала беззубый рот. Андрей взял ее и бросил за борт. Окунь какое-то мгновение неподвижно лежал на поверхности, жадно распустил жабры, встрепенулся и косой черной молнией ушел в непроницаемую глубину, оставив на воде лишь маленькую воронку. «Хватит», — сказал Андрей, — «сколько можно? Уже ловить неинтересно». «Ты погляди, как клюет!» — возбужденно воскликнул Ваня. «Иди, иди к лодке, голубчик, раз и в сумки». «Дай тебе волю, ты бы всю рыбу переловил в озере», — сказал Андрей. «Откуда в человеке такая жадность? Ты посмотри, уже ящик сверху, не можешь остановиться». Ваня нехотя положил удочку на дно лодки, взглянул на полный окуней ящик, потом на приятеля. «У меня еще никогда в жизни так не клевало», — сказал он. «И у меня. Надо же знать и меру. Что мы будем делать с этой рыбой? Отдадим тете Поле на кухню. У нее полная корзина». Андрей взял из ящика побледневшего снулого окуня и повертел в руках. Такой был красивый, живой. «Хватит так хватит», — сказал Ваня, усаживаясь за весла. «А ты прав. Когда такой клев, остановиться трудно». На берегу их поджидал Иван Николаевич. На широком румяном лице довольная улыбка. В руке два наточенных ножа. Принимая ящик, похвалил. «Гляди-ка, 15 килограммов наколотили. А теперь живо потрошить ножичками-ножичками. Как это делается, я вам сейчас покажу. Кишочки бросаете вот в этот ящик, потом закопаете на берегу, вон там, где кусточки. У нас тут чистота и порядок». Он показал, как нужно подрезать окуням жабры и брюхо, потом рывком вытаскивать сразу все внутренности. У него это ловко получалось. После нескольких неудачных попыток мальчишки тоже освоили скоростной поточный метод. Убедившись, что дело идет на лад, шофер удалился в сторону кухни. Когда рыба была добросовестно выпотрошена и вымыта, снова появился Иван Николаевич и все забрал. Ребята думали, он понесет улов на кухню. Но шофер, насвистывая что-то веселое, прошел мимо. Остановился в негустом ельнике, где стояли три больших деревянных бочки. «Эй, рыбачки, быстренько сюда!» – позвал он. Когда мальчишки подошли, снял с крайней бочки фанерный лист, положил на него раскрытую пачку крупной соли, рядом поставил ящик с выпотрошенными окунями. «Глядите в упор, как это делается», — сказал он, опускаясь на корточки. «Берется рыбина, натирается против шерсти солью, в брюхо тоже сыпьте, особенно в голову не жалейте этого добра, соли у нас 10 ящиков. Натерли голубчика, а теперь аккуратненько, спинкой, кверху ложим в бочку, и так один к одному, плотными рядками. Освоили? Люблю толковых людей, которые сходу шурупят. Ну вот, в таком, значит, разрезе действуйте и дальше». «Не забудьте накрыть бочку фанерой и камнем притиснуть». «А потом что?» – спросил Андрей. «Как что?» «Ну, из бочки. Из бочки мою голубушку через 3 дня за хвостики и на солнышко», – ласково сказал Иван Николаевич. «И нехай нам на радость вялится на ветерке». «Нам?» – спросил Андрей. «Вон там за палатками в лесочке крытая вышка, видите? Там на веревочке наша рыбка и будет вялиться». «У меня там уже много висит. Надо будет вас как-нибудь вяленым окуньком попотчевать. Пальчики оближите». «А потом куда окуньков вяленых?» – полюбопытствовал Ваня. «Потом в большой мешок. У меня их тоже много захвачено. В кузов моей кормилицы. И прямым ходом видное. Есть такой городок под Москвой, где стоит моя родная хата. Еще вопросики будут?» «Теперь понятно», – сказал Ваня, ожесточенно натирая колючего окуня солью. «У меня один малюсенький вопросик», – поднял глаза на шофера Андрей. «Это вы написали вывеску в лесу? Ну, как поворачивать с дороги к ламбе?» «А что, по почерку узнал?» – ухмыльнулся Иван Николаевич. «Я, рыбачки-чудачки, люблю во всем порядок. Раз тут стоит ИСПЕ «Наша организация», значит, должна быть и вывеска, верно я говорю?» «Верно», – кивнул Ваня, покусывая губы, чтобы не рассмеяться. Он еще быстрее стал натирать окуню солью и укололся о половник. «Удочки сверните и поставьте вон у той кривой сосенки, что у машины. А завтра, ежели Бог даст ведра, снова на промысел. Вам одно удовольствие, а мне добыча». «Вот тебе отец родной», — сказал Ваня, когда шофер ушел. «Да он настоящий кулак. Давай бросим все и уйдем. Пусть сам солит-вялит». «Лодку не даст», — подумал, возразил Ваня. «Жалко нам, что ли, этой рыбы? Пусть подавится. А делать нам с тобой все равно ведь нечего». «У, зараза!» – выругался Андрей. «Не окунь, а ежи колючие!» «Ты не нервничай!» – усмехнулся Ваня. Завтра будет ровно неделя, как мальчишки в лагере. 3 поездки совершили они за это время с Галиной Алексеевной, несмотря на неудовольствие Назарова, она брала их с собой. С утра до вечера бродили мальчишки на моторке, притихшее Вялозеро. 3 дня Володя Кузнецов проболтался на берегу, и вот завтра он поплывет брать станции с гидробиологами. Пораненная рука зажила, и снова может Володя свирепо дергать стартер и ругать ни в чем не повинный мотор. У Вани ветерок заводился, как говорят, с полуборота. Во время второй поездки Ваня чуть не налетел на топляк. Или размечтался, или просто не заметил. Но когда Андрей крикнул «Впереди что-то черное!», Ваня так резко отвернул в сторону, что накренившаяся лодка бортом зачерпнула воду, а красный спасательный пояс вместе с Леночкиным ватником очутился в озере. На этот раз Галина Алексеевна сердито отчитала моториста за невнимательность. Ваня молча проглотил все это. Возразить было нечего. И когда, наконец, он с опозданием догадался уступить Андрею место у мотора, гидробиолог не позволила. «Хватит с меня, мальчики, экспериментов», — сказала она. «Если бы лодка на всем ходу ударилась в топляк, мы с вами стали бы кормом для рыб». «А пояса на что?» — спросил Андрей. «Когда случается авария, почему-то спасательных поясов не оказывается под рукой», — сказала Галина Алексеевна. Ваня сочувственно посмотрел на Андрея и развел руками. «Дескать, я бы всей душой, да вот не разрешают. Завтра рано утром Иван Николаевич поедет в Умбу за продуктами. Он с вечера поковырялся в моторе, поднакачал и без того тугие скаты, даже протер ветошью кабину. К машине своей шофер относился любовно и ласково называет кормилицей. Да так и есть на самом деле. За 2,5 летних месяца, что будет работать на Вялозере экспедиция, Иван Николаевич насолит бочку грибов, бочку рыбы, а когда поспеет морожка, бочку морожки насыплет. В углу кухни уже стоит мешок вяленой рыбы. А сколько вялится на вышке? Все это погрузит Иван Николаевич на свою кормилицу. А кормилицу, когда совсем будут уезжать, загонит на железнодорожную платформу и вместе с ней поедет в Ленинград. А потом своим ходом в Видное, где у него добрая хата. Когда поспеет морожка, сюда должна приехать жена Ивана Николаевича. Она в день собирает по пуду спелой морожки. Об этом ребятам сам шофер сообщил. Никто пока мальчишкам не заявил, что завтра утром они должны покинуть лагерь. Назаров сегодня видел их, но прошел мимо, ничего не сказал. Может, забыл, что хотел отправить их домой через неделю. В этот довольно теплый вечер комары и мошка особенно свирепствовали. Через каждый час приходилось намазываться едкой пахучей жидкостью. У Андрея на осунувшемся лице высыпали мелкие красные прыщи. Ноги выше щиколоток были расчесаны до крови. И вдобавок ко всему, в лоб ему с лета ударила огромная полосатая оса. Андрей чуть память не потерял. На лбу у него над переносицей образовалась приличная шишка. С Ваней Андрей почти не разговаривал. Ходил по лагерю злой, недовольный, и все время прикладывал к багровой шишке мокрый лист подорожника. Когда Ваня предложил съездить на плес порыбачить, Андрей зло ответил. «Я не нанимался к твоему дружку Кулаку заготовителем. Тебе нравится? Рыбач. У него мешков много припасено». «С каких это пор он моим дружком стал?» – опешил Ваня. «Ты говори, да не заговаривайся. Я могу вообще с тобой не разговаривать», – отрезал Андрей. И в сердцах, припечатав к колбу лист подорожника, ушел в палатку к микробиологам. Так до ужина они больше и не перекинулись ни одним словом. За столом тоже сидели молча, каждый глядя в свою тарелку. После ужина Андрей сразу пришел в палатку и стал собирать свои вещи. «Ты чего это?» – первым не выдержал и спросил Ваня. «Переезжаешь в другую палатку?» «Не переезжаю, а уезжаю», – пробурчал Андрей. «Завтра утром в путь дорогу. Нас никто не гонит. Мало ли, что не гонит. Надо совесть знать. Разрешили побыть здесь неделю, и на том спасибо». «Вера Хечикова только что сказала, что завтра поплывем на дальний остров к ихтиологам. У них там моториста нет». «Это ты у нас известный моторист, а я никто», — с обидой сказал Андрей. «Вперед смотрящий». «Я хотел тебе дать, но помнишь, Галина Алексеевна?» «Помню, помню, как ты хотел мне дать», — оборвал Андрей. «На другой день, когда чуть в топляк не врезался». «Хорошо, приедем к ихтиологам, ты сядешь за мотор». «Поздно, Ваня, поздно», — сказал Андрей. «Не сяду я больше за мотор. И в лодку не сяду. Никакой не моторист я, пустое место. Поэтому ты мне и не доверил, Румпель. И правильно сделал. И вообще. Что вообще? Андрей не ответил, молча запихивал весь мешок грязную клетчатую рубаху, шерстяные носки, коробку с блёстами. В скудном свете, пробивающемся сквозь зеленый брезент, лица его было не видно. Хетчикова сказала, что мы 3 дня будем жить на острове с ихтиологами, продолжал Ваня. Вот там и щуку будем ловить, и ряпушку. Лови на здоровье, а я гудбай. До дому, до хаты. Андрей швырнул весь мешок в угол и повернулся к приятелю. «Не получился из меня, полярник, папанинец», — сказал он. «Только и гожусь на то, чтобы твои удочки сзади носить. Да подай принеси. И зачем я инструкции изубрил? Карбюраторы, конденсаторы, маховики. Стоило на север ехать, чтобы на все эти моторы издали любоваться. Их у нас в Ленинграде, в магазинах полно. Да мне Иван Васильевич, отец Кости, всегда разрешит по Неве покататься. И ничего прекрасного на твоем Вялозере нет». Наши Карельские озера в 1000 раз красивее. И нет таких омерзительных комаров и гнуса. Даже выкупаться ни разу не пришлось. Дурак я, болван, что послушался тебя и поехал сюда. Хотя в последнее время Ваня и чувствовал, что с приятелем творится что-то неладное. Такого взрыва он не ожидал. «А рыбалка какая здесь?» – растерянно сказал он. «Где ты еще так ловил?» «Я человек не жадный. Мне много не надо. Зачем попусту губить рыбу? Для Ивана Николаевича тот он ласковый стал, будто кот ходит по берегу и ждет готовеньких окуней. И никакого у него ревматизма нет. Привык жар загребать чужими руками. Мы ему уже 3 ящика наловили, а он даже попробовать вяленого окуня не дал. Хочешь, залезу на вышку и приволоку тебе хоть 100 штук? Я сейчас бы уехал отсюда, сказал Андрей. Да не на чем. «Один? Без меня?» Андрей нагнулся и стал расшнуровывать ботинки. Черная прядь волос, прикрыв шишку, закачалась у носа. «Ты не поедешь со мной», — негромко сказал Андрей. «Поэтому я тебя и не зову. И ты не поедешь». «Поеду, Ваня», — твердо сказал Андрей. «Еще как поеду». «Знаешь, кто ты тогда будешь? Дезертир!» «Обзывай меня как хочешь», — устало сказал Андрей. «Самые плохие слова – ничто по сравнению с комарами да мошкой. Комары всех одинаково кусают. Я спать хочу», – сказал Андрей и, не раздеваясь, бухнулся на раскладушку, быстро забрался в спальный мешок, застегнулся до самого верха и старательно засопел. «Чего это он забастовал?» – подумал Ваня, тоже укладываясь спать. «Ладно, проспится, одумается. Утро вечера мудренее». Однако, когда утром Ваня открыл глаза, раскладушка Андрея Пирожкова была пуста. Не было в углу и рюкзака. Сидя до половины в мешке, Ваня растерянно хлопал глазами. Уходил сон, приходило незнакомое чувство одиночества. Как же это так? Лучший друг. Ваня все еще не мог поверить, что Андрея нет. Не будет рядом за завтраком, на берегу, в палатке. Он еще раз обводил взглядом полусумрачные углы, прыгнув на брезентовый пол, заглянул на раскладушку пусто. Лишь в кармашке над маленьким окошком обнаружил карандаш и белый блокнот. На первой странице написано «Ваня». И все, больше ни слова. Удрал потихоньку, как мышь. И даже не попрощался, с горечью подумал Ваня. Мошка, комары. Может быть, это оса его доконала. Вроде не жаловался, не ныл. Что с ним случилось? Эх ты, Андрей, Андрей. Большая алюминиевая казанка ходко идет по Вялозеру. От кормы в обе стороны разбежались пенистые волны. Крепко держа румпель мотора «Москва», на сиденье нахохлился Ваня. В лодке Валентина Гавриловна, Вера Хетчикова и Галя Литанская, тоже микробиолог. Холодный ветер с брызгами хлещет в лицо. Девушки закутались в брезентовые плащи, подняли остроконечные капюшоны и повернулись к ветру спинами. Казанка идет хорошо, еще бы. Москва – это не ветерок. 11 лошадиных сил. Если дать полный газ, лодка приподнимет нос и еще быстрее помчится. Полный газ давать нельзя. Валентина Гавриловна строго-настрого запретила. В озере прячутся коварные топляки. Топляк – это бревно, торчком плавающее в озере. Наружу выглядывает лишь круглая черная шапочка. Такие топляки не страшны, их издалека видно. В Встречаются топляки, полностью ушедшие под воду, как подводные лодки. Их вообще можно не увидеть. Лодка проскакивает над таким топляком, а крыльчатка мотора может зацепить. И тогда стой и меняй шплинт. Самый опасный топляк – это тот, который то немного выглянет из воды, то снова спрячется. Не отвернешься вовремя, такой топляк может пропороть дно лодки. Валентина Гавриловна говорит, такие случаи на этом озере были. Поэтому Ваня не дает полный газ и внимательно смотрит на воду. Прямо по курсу что-то мелькнуло в волнах и пропало. Ваня отводит в сторону румпель, и лодка плавно меняет направление. Так и есть. Самый коварный топляк. Когда набегает волна, его не видно. Потом выглянет на секунду и снова под воду. Да, тут гляди в оба. Сегодня Ваня не радуется живописным берегам, озеру, интересному путешествию. У него плохое настроение. Светлые пронзительные глаза сощурены, губы сжаты. Не ожидал от Андрея такого. Где он сейчас? Машина ушла в 3 утра. Валентина Гавриловна еще вечером дала ему деньги на билет. Наверное, уже к Ленинграду подлетает. Разве можно так? Вместе приехали, вместе и назад. Будто одного Андрея кусают комары и мошка. Да и что говорить, север — это не Крым. Нет, дело не в комарах и мошках, и даже не в осе. Ваня знал приятелей не один год. Андрей умеет терпеть. Не это вынудило его уехать, тогда что же? И Ваня вспомнил их первую поездку с Галиной Алексеевной и Леной. Вспомнил то необыкновенное чувство свободы, радости, когда мотор заработал и лодка пошла по ламбе к перемычке. Глаза Андрея тоже сияли гордостью и радостью. Потом уже на Вялозере с Андреем произошла какая-то перемена. Глаза стали отсутствующим, лицо непроницаемым. Он старался не смотреть на Ваню. Мотор взревел, лодка вздрогнула и рванулась вперед. Это Ваня в сердцах крутанул румпель. Он увидел повернутые к себе лица девушек и тутчас сбавил газ. Зачем он обманывает себя? Ведь отлично знает, что произошло с приятелем. Андрей обиделся. И обиделся за дело. Ведь Ваня, хоть и не слышал, что тогда на лодке говорил ему Андрей, но прекрасно понял. Приятель просил уступить ему место на корме. Андрей хотел сам повести лодку. Но Ваня сделал вид, что ничего не понял. И это было большое свинство. Даже не свинство, а предательство. Не мог тогда Ваня оторваться от румпеля. Это было свыше его сил. Казалось, он и мотор единое целое. Да чего удивительное приятное чувство. А вот Андрею не довелось испытать этого. Из-за Вани. И потом, когда Ваня попытался передать Андрею румпель, а Галина Алексеевна не разрешила, было уже поздно. Андрей не простил ему. Не из-за комаров и мошки уехал Андрей, а из-за него, Вани. Ледяные брызги окатили лицо, тоненькой струйкой проникли за воротник. Ваня зябко передернул плечами и еще больше съежился. Утром после завтрака Георгий Васильевич Назаров подошел к нему и, пожав руку как взрослому, сам попросил доставить микробиологов на дальний остров, где разбили свой лагерь ихтиологи. «Я, признаться, не верил, что вы разбираетесь в моторах», — сказал он. «В общем, спасибо за помощь. И еще одно. Из лагеря не гоню. Нравится – живи». В другое время от этой похвалы сурового начальника Ваня так и расцвел бы, а сейчас лишь кивнул. Володя Кузнецов, он тащил в лодку канистру с горючей смесью, остановился и, подмигнув, продекламировал. «Гарун бежал быстрее лани, быстрее, чем заяц от орла. А ты чего ж остался, юный пионер?» «У него хроническая ангина», — соврал Ваня. «Каждый вечер температура поднимается». «Ангина — это ужасно», — засмеялся Володя. «Ты покрепче обмотай горло шарфом, а то чего доброго и тебя прихватит». «Мне бы такую шляпу, как у вас», — подковырнул в свою очередь Ваня. «Если через неделю не сбежишь, подарю», — громко, чтобы услышали микробиологи, — заявил Володя. Высматривая топляки, Ваня не заметил, как прямо по курсу вырос большой лесистый остров. Один берег крутой, с вывороченными деревьями, другой пологий, с узкой песчаной косой. Туда Ваня и направил лодку. Валя покивала, мол, все правильно. Когда казанка с выключенным мотором по инерции проскрежетала днищем по песку, Ваня заметил в осоке большую лодку со стационарным мотором, установленным посередине. Нос лодки был вытащен на берег. Девушки, оставив в лодке задубевшие плащи, вышли на берег. На острове ветра не слышно. Лишь где-то далеко, в подветренной стороне, тихо плещет в берег волна. Перекрыв бензоподачу, Ваня тоже выбрался на берег и с удовольствием распрямился. По узкой тропинке из глубины острова спускался высокий бородатый парень в штормовке. Голенища подвернутых сапог звучно шлепали. «Что я вижу? Наш суровый и неприступный остров посетили прекрасные амазонки. Ура!» – еще издали сказал он. «Вера, Галя, мы амазонки!» – засмеялась Валентина Гавриловна. В ватниках, брюках и резиновых сапогах девушки уж если кого и напоминали, так это рыбачек-поморок. Услышав голос, Ваня поднял голову, он привязал веревкой лодку к пню и уставился на парня. Ихтиологи искренне рады приветствовать на берегу этого пустынного острова своих дорогих коллег-микробиологов, балагурил парень и вдруг увидел Ваню. Лицо у него смешно вытянулось, рука машинально стала щипать закудрявшуюся бороду. «Девочки, ущипните меня, кого я вижу?» «Вот эта встреча! Ваня Пирожков!» «Мельников», — улыбаясь, поправил Ваня. «Вот так встреча», — повторил парень. «Мой дорогой ученик Ваня Мельников на диком острове. Девочки, ну стукните меня, пожалуйста, по спине. Это галлюцинация». «Сейчас палку потолще найду», — пообещала Галя Литанская. «Я вас тоже не сразу узнал», — сказал Ваня. «Вы в школе были без бороды». Парень сделал скорбное лицо и приложил руку к сердцу. «Покорнейше прошу меня извинить, Ваня Мельников. Я уже краснею. На этом прекрасном и благоустроенном острове почему-то до сих пор не установили электростанцию, а даровую комариную энергию, ее здесь изобилие, к сожалению, мы не научились превращать в электрическую. Но, поверь, бьемся над этой серьезнейшей проблемой, и уже кое-какие успехи есть». Девушки рассмеялись. «А где ж твой лучший друг? Вспомнил. Андрей Пирожков». «Далеко», — сказал Ваня. «Наверное, уже в Ленинграде».